Монах сказал: «Благословляю вас, испанцы, жизнь впадает в смерть, и нет жизни вне смерти». У монаха было лицо черное и длинное, он распахнул рясу, под ней оказалась желтая восковая грудь. Генерал присосался бледными губами к отполированным язвам распятия, а потом равнодушно крикнул: «Шагомарш!» Фернандо трясся на большом грузовике. Из темноты выступили угрюмые камни Эскуриала. Гробы королей Испании тлели, обдаваемые резким светом электричества. В большом зале был лазарет. Фернандо узнал наборщика Модеста. Его ранили в живот. Он тихо и неотвязно повторял: «Нене». Может быть, это было именем? Пахло карболкой. Люди в синих блузах жевали хлеб и гороховую колбасу. Фернандо вышел на пустой каменный двор. Было слишком много звезд для простых глаз человека. Холодный воздух гор изумлял. Фернандо вдруг вспомнил. Мать говорила: «Не ползай на коленках. Ползает в 5 лет, а в 6 не ползает». Смутившись, он подумал: «А что было в 5?» Потом он увидел рыжую девушку. Сам не знаю почему, он запел: «Мы идем в Сьерру». Девушка засмеялась и крикнула: «Ты что же, первый петух?» Он не знал, что ответить, и радостно кивнул головой. Они бежали вперед и пели. Песня росла, на нее откликались далекие долины. Их было 200 человек, но казалось, что поет земля, камни, цикады, ветер. Полуденное солнце не знало жалости. Вдали бухали пушки. Фернандо лежал, опершись головой о камень. Он задумчиво улыбался. Не будь пятна на синей блузе и легкой мути глаз, можно было бы подумать, что он загляделся на редкие тонкие облака, которые стремительно пробегали по небу. Вокруг его широко раскрытых глаз летали бабочки, сонные и тяжелые. Вечером люди в синих блузах заняли перевал Альто-де-Леон. Из книги «Рассказы этих лет». Актерка. Когда молодой актрисе Лизе Белогорской сказали: «Вы поедете на фронт», она готова была разрыдаться от счастья. Ее избили сомнения. Кому нужны монологи выдуманной героини, когда каждый вечер хриплый голос репродукторов твердит о взорванных городах, об убитых детях? Лиза писала в своем дневнике: «Я вышла в жизнь, когда жизнь затемнили». Она играла в небольшом, прежде тихом городе, переполненном беженцами. Они жили как на полустанке, боясь продать чемоданы и забыть прошлое. У всех были близкие на фронте. Шаги письмоносцев, усталых и замерзших, звучали как шаги судьбы. Армия отступала. Возле здания горкома люди слушали сводку, не смея заглянуть друг другу в глаза. Домашние хозяйки, жены майоров, консерваторки ожесточенно взрывали землю и готовили снаряды. В театре ставили старые трагедии, военные мелодрамы. «Зачем это?» — спрашивала себя Лиза. Все казалось ей ненужным и стыдным. Яркий свет рампы, румяна, реплика героини: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет». Когда Лиза бывала свободной, она прислушивалась к разговорам в фойе. Говорили о хлебе, о раненом муже или брате, о том, что немцы в Краснодаре. Лиза шла к себе. Она жила в темном углу среди старухи и детей. Там она писала: «Я не могу больше кривляться». Что приковывало ее к сцене? Она допрашивала себя с той взыскательностью, которая присуща очень молодым и честным натурам. Нечистолюбие, а слепое и, как ей порой казалось, глупое преклонение перед искусством.